в литературе, имитации подлинного дарования. Я упрекнул Самуила Яковлевича, что в новом издании мистера Твистера, какое я читал сыну, многое выпущено, переделано, и к худшему в сравнении с тем, что помню по детству. Меня просили переделать. В старом Твистере швейцары-гостиниц звонили друг другу, уславливаясь, что у них нет номеров для строптивого Твистера. Так интурист заявил, что американские богачи отказываются к нам ехать, ссылаясь на стихи Маршака. Там, где в Ленинграде и Москве все красные швейцары в сговоре, невозможно попасть в гостиницу. Пришлось учитывать этот протест, — смеется Маршак. Заметьте, как нагружено слово эмоциональным смыслом, ассоциациями с ним связанными. Юрист Конни когда-то приводил такой пример. Одно дело кровь с молоком, другое молоко с кровью. Или еще, какие люди были декабристы и какие октябристы? Писатель должен хорошо знать ресурсы родного языка, иначе он сам себя обкрадывает. Как можно угадать из нескольких строк Демьяна Бедного? По иностранным рифмам «прокуратура», «диктатура». Когда переводишь Шекспира, надо чаще поглядывать в окно, на живую жизнь. У меня есть перевод сонета «Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть». Это не точная передача Шекспира, у него иначе. Я долго бился над этими строчками, стараясь понять их смысл, и вдруг случайно узнал историю одной девочки, жившей в детдоме. Ее несправедливо обвинили в воровстве, наказали, оставили без обеда. Тогда она с отчаяния и с голоду пошла и в самом деле украла на кухне немного хлеба, попалась на этом и заявила: «Если все считают, что я воровка, пусть так и будет». Тогда я понял, что хотел сказать Шекспир. «Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Напраслина страшнее обличение». Это почти точные слова той девочки. Настоящий перевод — не только подчинение, но и соперничество. Когда я переводил Шекспира, я думал, воображал вместе с ним, и даже порой независимо от него. Часто я поступал так. Переводя первую строчку, закрывал ладонью дальнейшие, чтобы, следуя воображениям за Шекспиром, не спугнуть вольный ход своих мыслей, и только потом сверял и корректировал. Маршак любил рассказывать про ленинградскую редакцию госиздата, о людях, которых он нашел и объединил вокруг этого дела, о Житкове, Хармсе, художнике Лебедеве, Пантелееве, Меркульевой, написавшей книгу про палату меры весов. Запомнился мне его рассказ о дебюте Виталия Бианки. Мне рекомендовали его как молодого человека, только что окончившего университет и подыскивающего работу по душе. Я знал о нем, что он заядлый охотник, в недавнем прошлом сын состоятельных родителей, так что легко было заподозрить в нем бездельника. Но услыхав, что он биолог по образованию, я решил попробовать, несмотря на то, что ровно никакого литературного опыта у молодого Бианки не было. Мне вспомнился рассказ Сэттон Томпсона, в котором говорилось, что волк по утрам обнюхивает следы, это он читает свою газету. Так была задумана «Лесная газета». Вначале я помогал Бианке. Он уговаривал меня поставить на первых выпусках газеты два имени, чего я, конечно, не сделал. В «Лесной газете» Бианке нашел себя и стал большим детским писателем. «С уважением и приязнью», — говорил Маршак о своих сотрудниках по редакции, Габбе, Любарской и других, дружно работавших в тесных комнатках на пятом этаже Ленинградского дома книги. «Мы все любили свое дело. Был только один молодой человек в редакции, отличавшийся редким равнодушием. Я спросил его как-то: «Скажите, а на велосипеде вы любите кататься?» Он растерянно ответил: «Нет, жаль», — сказал я ему. «Если бы вы хотя бы велосипед любили, а то нельзя же ведь ничего не любить».